замерзшие реки автомобилей всех расцветок, среди которых доминировал желтый цвет машин такси. Ларри подумал о том, что на выходе из города им стоит раздобыть пару мотоциклов. Это даст им обоим мобильность и возможность преодолеть пробки мертвых машин, которыми должно быть забиты все дороги. «А я-то думал, что она сможет ехать на велосипеде», — подумал Ларри. «Но, похоже, ей это не удастся». Жизнь с Ритой превращалась в непрестанную головную боль, во всяком случае, в некоторых аспектах. Но уж ехать на заднем сиденье мотоцикла она, наверное, сможет. На пересечении 39-й и 7-й они увидели молодого человека в коротких хлопчатобумажных шортах, лежащего на крыше такси. «Он мертв?» — спросила Рита. И при звуке ее голоса молодой человек сел, оглянулся, заметил их и помахал рукой. Они махнули ему в ответ. Молодой человек безмятежно лег на прежнее место. Было начало 3-го, когда они пересекли 11-ю авеню. Ларри услышал позади приглушенный вскрик боли и понял, что Рита уже не идет слева от него. Она опустилась на одно колено и держалась за ногу. С чувством, похожим на страх, Ларри впервые заметил, что на ногах у нее дорогие открытые сандалии, пригодные разве что для короткой прогулки вдоль витрин по 5-й авеню. Кожаные ремешки натерли ей ноги. Кровь струилась у нее по лодыжкам. «Ларри из...» Он резко поднял ее на ноги. «О чем ты думала?» — закричал он ей прямо в лицо. Увидев, как униженно она отпрянула, он почувствовал мгновенный стыд, но в то же время и злобное удовольствие. «Ты что, думала, что сможешь доехать до дома на такси, если ножки устанут?» «Я не ду...» «Боже мой!» Он взъерошил волосы. «Конечно, ты не думала. Ты истекаешь кровью, Рита. Давно это у тебя?» Голос ее был таким тихим и хриплым, что ему с трудом удалось расслышать ее слова даже в том сверхъестественном молчании, которое царило вокруг. «С тех пор, как... ну, примерно с перекрестка 5-й и 49-й, кажется». «Ты натерла себе ноги 20 кварталов назад и ничего мне об этом не сказала?» «Я думала, может быть, это пройдет? Не будет больше болеть?» «Я не хотела. Мы так хорошо шли, выбирались из города. Я просто подумала». «Ты вообще не думала», — сказал он рассерженно. «Как мы теперь с тобой пойдем? Твои чертовы ноги выглядят так, словно тебя распяли». «Не ругай меня, Ларри», — сказала она, начиная плакать. «Пожалуйста, не надо. Мне становится так плохо, когда ты... Пожалуйста, не ругай меня». Ярость охватила его. Он крикнул ей прямо в лицо. «Сука! Сука! Сука!» Слово вернулось тусклым и неясным эхом, отразившись от высоких жилых домов. Она закрыла лицо руками и, плача, опустила голову. Это его рассердило еще больше. И он предположил, что отчасти этот жест действительно объясняется нежеланием видеть. Как просто закрыть глаза руками, а он поведет ее. Почему бы и нет? Всегда ведь рядом был кто-то, кто брал на себя заботу о нашей маленькой героине, крошке Рите. Кто-то, кто водил машину, ходил в магазины, мыл унитаз, платил налоги. Так что надо завести слащавого Дебюсси, закрыть глаза своими хорошо наманикюренными руками и предоставить все Ларри. Позаботься обо мне, Ларри. Увидев, что случилось с человеком в парке, я не хочу больше видеть. Все это слишком низко для человека моего воспитания и происхождения. Он оторвал руки от ее лица. Она съежилась от страха и попыталась снова закрыться. «Посмотри мне в глаза». Она потрясла головой. «Черт тебя побери! Немедленно посмотри на меня, Рита!» Она посмотрела на него как-то странно и косо, словно думая, что теперь он пустит в ход не только язык, но и кулаки. Я хочу тебе изложить реальные факты, потому что ты, похоже, ничего не понимаешь. А факты заключаются в том, что нам надо пройти еще 20 или 30 миль, и в том, что если в твои раны попадет инфекция, у тебя может начаться заражение крови, и ты умрешь. И в том, что тебе, наконец-то, надо вынуть палец из задницы и начать помогать мне. Он говорил, сжимая ее плечи, и заметил теперь, что пальцы его почти погрузились в ее плоть. Гнев оставил его, когда, отпустив ее, он увидел на ее предплечьях красные пятна. Он отступил шаг назад, вновь чувствуя неуверенность и сознавая с болезненной ясностью, что он переборщил. Ларри Андервуд наносит следующий удар. Ну а если он такой крутой, то почему же он не проверил, в чем она обута, прежде чем отправиться в путь? «Потому что это ее проблемы?» — сказал внутри него угрюмый голос. «Нет, это неправда. Это его проблема, потому что она не знала. Раз уж он решил взять ее с собой, и только сегодня он стал думать о том, насколько проще было бы, если бы он этого не сделал, то он должен нести за нее ответственность». «Черт меня побери, если я возьму на себя ответственность», — сказал внутри него угрюмый голос. Голос его матери. «Ты создан для того, чтобы брать, Ларри». Специалист по оральной гигиене закричал ему вслед из окна. «Я думала, что ты симпатичный парень. Никакой ты не симпатичный парень». «Это неправда. Черт возьми, это неправда!» «Рита», — сказал он, — «извини меня». Она села на тротуар и опустила голову. На него она не смотрела. «Извини меня», — повторил он. «Я, знаешь, у меня не было права говорить все это». Он таки сказал все это, но ничего страшного. «Если извинишься, все пойдет на лад». «Так устроен мир». «Продолжай, Ларри», — сказала она. «С чего это ты вдруг остановился?» «Я же сказал, что извиняюсь», — сказал он слегка нетерпеливо. «Мы найдем тебе новые туфли и белые носки. Мы...» «Ничего мы не сделаем. Продолжай». «Рита, извини меня. Если ты повторишь это еще раз, я закричу. Ты дерьмо, и твои извинения не принимаются. А теперь продолжай». «Я же сказал, что...» Она вскинула голову и закричала. Он сделал шаг назад и огляделся, чтобы посмотреть, не слышал ли кто-нибудь ее крика. Не бежит ли полисмен, чтобы выяснить, что за ужасные вещи творит этот молодой человек, сидевший на тротуаре разутой пожилой леди. «Лучше тебе перестать орать», — сказал он ей, «а то я действительно тебя брошу». Она ничего не сказала и только посмотрела на него. Он не смог вынести ее взгляд и опустил глаза, ненавидя ее за то, что она вынудила его это сделать. «Ладно», — сказал он, — «желаю приятного изнасилования и насильственной смерти». Через минуту он обернулся, уверенный в том, что она идет за ним. Но Риты не было. «Черт возьми», — сказал он обиженно. «Я же пытался извиниться». Прежде чем продолжить путь, он мгновение помедлил. Он чувствовал, как его пожирают сотни мертвых злобных глаз, уставившихся на него из всех этих машин. Он видел, как впереди четырехполосное шоссе исчезает в черной арке тоннеля. И с ужасом он заметил, что света внутри нет. Путешествие в автомобильное кладбище. Они подождут, пока он дойдет до половины, а потом начнут шевелиться, оживать. Он услышит, как с тихим щелчком откроются двери их машин, их шаркающие шаги. Его прошибло легким потом. У него над головой хрипло каркнула какая-то птица, и он вздрогнул. «Идиот», — сказал он самому себе. испугался детских сказок. Тебе надо просто идти по пешеходной дорожке, и очень скоро ты будешь удушен восставшими мертвецами». Он облизал губы и попробовал рассмеяться. Ничего не вышло. Он сделал 5 шагов по направлению к тоннелю и снова остановился. Слева от него стоял кадиллак Эльдорадо, из которого на него уставилась женщина с черным чудовищным лицом. Нос ее был прижат к стеклу. Стекло было забрызгано слизью и кровью. Человек, который сидел за рулем, обмяк, словно искал что-то на полу. Все стекла были подняты. Там, наверное, сейчас как в оранжерее. Если он откроет дверь, то женщина вывалится на мостовую, как мешок гнилых дынь, а запах будет теплым и плотным, влажным и гниющим. Такой же запах будет и в тоннеле. Ларри резко повернулся и пошел назад, чувствуя, как ветерок осушает пот у него на лбу. «Рита! Рита! Послушай! Я хочу...» Риты нигде не было. Он приложил руки ко рту и закричал. «Рита! Рита!» Единственным ответом ему было мертвое эхо. «Рита! Ита! Ита! Ита!» К 4 часам над Манхэттеном сгустились черные тучи и загрохотал гром. В небоскребы ударила молния. Словно Бог пытался выгнать немногих оставшихся в живых людей из их убежищ. Свет стал желтым и странным, и Ларри это не понравилось. Ему свело живот, и когда он закурил сигарету, она задрожала у него в руке так же, как чашка в руках Риты этим утром. Он сидел на улице, прислонившись к железному ограждению. Рюкзак он положил себе на колени, а двустволку прислонил к ограждению рядом с собой. Он подумал, что она испугается и вернется сама, но она не возвращалась. 15 минут назад он перестал выкрикивать ее имя. Снова ударил гром, на этот раз поближе. Прохладный ветерок прикоснулся к его спине сквозь пропитанную потом прилипшую рубашку. Пора было или укрыться где-нибудь, или перестать валять дурака и отправиться через тоннель. Если он осмелится пройти через тоннель, то он переночует еще одну ночь в городе, а утром перейдет через мост Джорджа Вашингтона в 140 кварталах отсюда на север. Он попытался спокойно подумать о тоннеле. Он забыл добыть себе хороший фонарь. Господи, всегда о чем-нибудь забываешь. Но между дорогой и пешеходным проходом есть перила. Что касается остального, мыслей о том, что все эти мертвецы в машинах могут, к примеру... Это просто какая-то глупая паника. История из комикса. Это все равно, что бояться буки в шкафу. «Если ты будешь думать только об этом, Ларри», — поучал он себя, «то тебе вряд ли удастся преуспеть в этом дивном новом мире. Ты...» Удар молнии расколол небо пополам почти у него над головой, заставив его содрогнуться. Последовал мощный раскат грома. На лице он ощутил первую холодную каплю дождя. Вторая капля упала ему сзади на шею и стекла за воротник рубашки. Он встал, надел рюкзак и взял винтовку. Он все еще не знал, куда направиться. Назад на 39-ю или в тоннель Линкольна. Но надо было где-то укрыться, так как дождь становился все сильнее. С невероятным грохотом над ним разразился удар грома, заставив его взвизгнуть от ужаса. Наверное, тот же самый звук вырывался из уст кроманьонцев 2 миллиона лет назад. «Глупый трус», — сказал он себе и направился к пасти тоннеля. Он прошел мимо женщины, прижавшейся к стеклу Эльдорадо, стараясь не смотреть в ее сторону, но все же краем глаза замечая ее. Дождь превратился в ливень. На мгновение перед входом в тоннель Ларри остановился в нерешительности, снова ощутив страх. В этот момент с неба посыпался град, и он решился. Градины были большими, и больно жалили его тело. Вновь прогремел гром. «Окей», — подумал он, — «окей, окей, окей, я иду!» Он шагнул в тоннель Линкольна. Внутри оказалось гораздо темнее, чем он надеялся. Поначалу сквозь вход в тоннель, оставшийся позади него, еще проникал тусклый белесый свет, и он мог видеть ряды стоявших друг за другом машин и зеленоватые плитки, которыми были выложены стены. Справа от себя он видел перила, отгораживавшие пешеходный проход и уходившие далеко вперед. Слева через каждые 30 или 40 футов возвышались опорные столбы. Вверху виднелись темные лампы дневного света. Но после того, как тоннель слегка повернул, свет, казалось, вообще перестал существовать. Скользя рукой по перилам, он шел вперед. В тоннеле также было эхо, и это ему не понравилось. Эхо звучало так, словно кто-то шел за ним, крался за ним. Несколько раз он останавливался и смотрел назад своими слепыми глазами. Когда эхо замирало, он вновь отправлялся в путь. Потом он стал идти шаркающей походкой, не отрывая подошвы от бетона, чтобы не слышать эхо своих шагов. Интересно, какой длины тоннель Линкольна? Миля? Две? Разумеется, под Гудзоном не может быть 2 миль. Стало быть, около мили. Но если бы это было так, то он давно бы уже добрался до другого конца. Если в среднем человек идет со скоростью 4 мили в час, то 1 милю можно пройти за 15 минут, а он шел уже минут 20. «Я просто иду медленно», — сказал он, и подскочил от звука своего собственного голоса. Эхо отозвалось голосом приближающегося лунатика. «Еннее, еннее, не-е-е-е!» «Господи!» — пробормотал Ларри, и эхо прошептало в ответ. «Спади! Спади! Спади!» Он вытер пот со лба, борясь с паникой и желанием забыть о разуме и слепо ринуться вперед. Но он постепенно совладал с собой и вновь двинулся в путь. Он уже почти совсем успокоился, когда нога его натолкнулась на что-то твердое. Он издал приглушенный вскрик и отступил 2 шага назад. С трудом он заставил себя вытащить из кармана зажигалку. Пламя бешено металось от его судорожного дыхания. Он наступил на руку солдата. Солдат сидел, прислонившись спиной к стене тоннеля, вытянув вперед ноги. Его остекленевшие глаза уставились на Ларри. Губы его отвисли, и Ларри показалось, что он ухмыляется. Из глотки его с небрежным изяществом торчал выкидной нож. Зажигалка в его руке нагревалась, и он потушил пламя. Облизав губы и мертвой хваткой вцепившись в перила, Ларри медленно двинулся вперед, пока носок его ботинка вновь не натолкнулся на руку солдата. Тогда он перешагнул через него, и им овладела кошмарная уверенность, что сейчас солдат мягко схватит его за ногу своими прохладными руками. Ларри пробежал 10 шагов и заставил себя остановиться, зная, что если он не сделает этого, то его захлестнет паника, и он ринется вперед, преследуемый тысячеголосым эхом. Когда он вновь овладел собой, он двинулся вперед. Но теперь ситуация стала еще хуже. Пальцы его ног сжимались в ботинках, страшась соприкоснуться с другим телом, распростертым на пешеходной дорожке. Довольно скоро это произошло. Он застонал и снова вытащил зажигалку. На этот раз все было еще ужаснее. Тело, на которое он оттолкнулся, принадлежало пожилому человеку в синем костюме. Черная шелковая шапочка упала ему на колено, обнажив его лысую голову. На лацкане у него была 6-конечная серебряная звезда. За ним лежало еще трупов 6. 2 женщины, человек средних лет, старуха лет 80 и 2 тинейджеров. Зажигалка стала слишком горячей, и он не мог уже держать ее в руках. Он погасил пламя и отправил ее обратно в карман, где она, словно тлеющий уголь, некоторое время согревала его бедро. Этих людей, как и того солдата, убил не капитан Шустрик. Ларри заметил кровь, осколки плиток, дырки от пуль. Их застрелили. Ларри вспомнил слухи о том, что солдаты блокировали выходы из Манхэттена. Теперь он не знал, верить им или нет. Слишком много слухов пришлось ему услышать за последнее время. Ситуацию легко можно было воссоздать. Их машины были заперты в тоннеле, но они могли идти. Они вышли из машин и отправились по направлению к Джерси. А здесь был контрольный пост, огневая точка или что-нибудь в этом роде. Был. А может быть, и до сих пор есть? Ларри стоял весь в поту, пытаясь собраться с силами. Абсолютная темнота представляла собой идеальный киноэкран, на который его сознание могло проецировать свои фантазии. Он увидел. Солдаты с беспощадными глазами, одетые в защитные костюмы, скорчившиеся за пулеметными гнездами с приборами ночного видения. У них задание – не пропустить никого сквозь тоннель. Один солдат медленно подползает к нему, зажав нож в зубах, а двое других бесшумно заряжают миномет зарядом с отравляющим газом. Но и назад пойти он не мог. Он был уверен, что все эти картины — лишь плод его воображения. Разумеется, никаких солдат здесь давно уже нет. Но больше всего его тревожат не солдаты, а распростертые перед ним тела. Они лежали на протяжении 8 или 9 футов. Через них он не мог перешагнуть, как через солдата. А если он попытается спрыгнуть вниз с пешеходного прохода, то он может сломать себе ногу. Стало быть, ему придется, придется идти по ним. Позади него в темноте раздался какой-то шум. Ларри немедленно обернулся. Им овладел ужас, так как звук, который он услышал, очень напоминал чьи-то шаги. «Кто там?» — закричал он, снимая с плеча винтовку. Ему отозвалось только эхо. Когда эхо затихло, он услышал, или подумал, что услышал, тихий звук дыхания. Он стоял, уставившись в темноту, и уже начал было думать, что ему показалось, когда звук раздался снова. Тихий, скользящий шаг. Он судорожно полез в карман за зажигалкой. Мысль о том, что зажигалка превратит его в великолепную мишень, не пришла ему в голову. Когда он попытался высечь искру, зажигалка выпала из его дрожащих рук. Он услышал звяканье о металлические перила, а потом легкий звон удара о капот или крышу одной из машин внизу. Скользящий шаг снова раздался в темноте, на этот раз ближе, но неизвестно насколько. Кто-то приближался, чтобы убить его, и объятый ужасом ум нарисовал ему картину солдата с выкидным ножом в горле, который подкрадывается к нему все ближе и ближе. Снова мягкий скользящий звук. Ларри вспомнил о винтовке. Он прижал приклад к плечу и начал стрелять. Звук выстрелов оказался настолько оглушительным в замкнутом пространстве, что он вскрикнул, но его крик потерялся в грохоте. Все еще сжимая в руках винтовку, он обернулся. Но теперь в своем внутреннем кинотеатре он увидел перед собой не солдатов в защитных противовирусных костюмах, а морлоков из комиксной версии «Машины времени» Герберта Уэллса. Слепых горбатых созданий, выбирающихся из своих нор, где глубоко под землей безостановочно работают их адские механизмы. Задыхаясь, он стал преодолевать баррикаду трупов. Его нога провалилась во что-то омерзительно мягкое. Вокруг стоял ядовитый вонючий запах, но он едва замечал его. Потом позади него в темноте раздался крик, заставивший его замереть на месте. Отчаянный, пронзительный, почти безумный крик. «Ларри! Ой, Ларри! Ради Бога!» Это была Рита Блэкмор. Он обернулся. Теперь до него доносились дикие рыдания, заполнившие все вокруг своим эхом. В течение одной сумасшедшей секунды он был уверен, что уйдет, оставив ее там. Она и сама сможет выбраться. Зачем же опять взваливать на себя эту ношу? Потом он вновь овладел собой и закричал. «Рита, оставайся на месте! Ты слышишь меня?» Рыдания продолжались. Он пошел по трупам обратно, стараясь не дышать и сморщившись от отвращения. Потом он побежал к ней, не зная, как далеко она находится из-за искажающего действия эха. В конце концов, он чуть не упал на нее. «Ларри!» Она бросилась к нему в объятия и обхватила его шею так, словно собиралась задушить его. Он чувствовал, как бешено стучит ее сердце. «Ларри! Ларри, не оставляй меня одну здесь! Не оставляй меня одну в темноте!» «Нет!» Он крепко сжал ее. «Я не ранил тебя?» «Нет!» «Я почувствовала ветерок. Одна из пуль пролетела так близко, что я почувствовала ветерок и осколки. Осколки плиток, кажется. Лицо. Они поранили мне лицо». «О, Господи, Рита! Я же не знал! Я тут в темноте вообразил, Бог знает что, и я потерял зажигалку. Тебе надо было крикнуть. Я же мог убить тебя!» Внезапно он осознал ситуацию. «Я же мог убить тебя!» — повторил он потрясенно. «Я была не уверена, что это ты. Когда ты пошел к тоннелю, я зашла в дом. А потом ты вернулся и звал меня, и я почти... Но я не могла. А потом, когда начался дождь, появились двое мужчин. Думаю, они искали нас или меня. Так что я оставалась там, и они ушли. Но я подумала, что они ведь могли спрятаться, поджидая меня, и не осмелилась выйти до тех пор, пока не вспомнила, что, может быть, ты уже на другой стороне, и я никогда не увижу тебя снова. И я... Ларри, ты ведь не бросишь меня, правда? Ты ведь не уйдешь?» «Нет», — сказал он. «Я была не права, а ты был прав. Я должна была сказать тебе, я имею в виду туфли. Я буду есть, когда ты мне скажешь. Я...» «Тише», — сказал он, крепко обнимая ее. «Все в порядке теперь. Все в порядке». Но мысленно он представил себе, как в панике он стрелял по ней и подумал о том, с какой легкостью одна из пуль могла раздробить ей руку или разворотить живот. «Мы отправимся в путь, когда ты сможешь идти. А пока приди в себя». «Там был мужчина. Я думаю, это был мужчина. Я наступила на него, Ларри». Она сглотнула слюну. «А когда ты позвал, то эхо. Я была не уверена, что это ты. Там впереди много трупов. Ты сможешь это вынести?» «Если ты будешь со мной. Пожалуйста. Если ты будешь со мной. Я буду с тобой. Тогда пошли. Я хочу поскорее выбраться отсюда». Она судорожно прижалась к нему. Он нащупал ее лицо и поцеловал ее. Сначала в нос, потом в глаза, потом в губы. «Спасибо», — сказал он робко, понятия не имея о том, что же он хочет этим сказать. «Спасибо. Спасибо. Спасибо», — повторила она. «Ой, милый мой Ларри, ты ведь не бросишь меня, правда?» «Нет», — сказал он. «Я не брошу тебя. Просто скажи, когда ты сможешь идти, и мы пойдем». Когда она смогла идти, они пошли. Они перебрались через трупы, идя в обнимку, словно двое пьяных дружков, возвращающихся домой из расположенного по соседству кабака. Потом они наткнулись на какое-то препятствие. Ничего не было видно. Но, ощупав предмет руками, Рита сказала, что, должно быть, это поставленная на попа кровать. Вдвоем им удалось сбросить ее вниз через перила. Она врезалась в стоявшую внизу машину с таким громким звуком, что оба они подскочили от испуга и сжали друг друга в объятиях. За кроватью оказалось три трупа.